Глава 15. Я стоял у камина, позволяя своим новым ощущениям разливаться по телу словно волны. Каждый человек в зале был для меня открытой книгой. Я видел не только их лица и жесты, но и тончайшие колебания их аур, едва уловимые изменения в их энергетических полях. Жадность, страх, зависть, расчет. Все это было осязаемо, как запахи или звуки. Вот граф Залесский, который, несмотря на унижение, все еще не оставлял надежды. Его аура пульсировала яростью и унижением, но под ними скрывался холодный, расчетливый план. Он не отступил. Он просто ждал удобного момента, чтобы нанести удар. Я видел, как он переговаривается с каким-то невзрачным мужчиной в углу, и нити их намерений переплетались, образуя паутину интриг. Княгиня Бельская. Ее аура была подобна темному бархатному вихрю, полному скрытых желаний и манипуляций. Она не просто хотела меня. Она хотела мою силу, мой статус, чтобы возродить свой угасающий дом. Я чувствовал, как ее мысли скользят по мне, оценивая, примериваясь. Она была опасна, но предсказуема. Я переводил взгляд с одного аристократа на другого, и каждый из них раскрывался передо мной. Молодой амбициозный барон, чья аура кричала о желании власти, но скрывала глубокую неуверенность. Старая графиня, чья аура была подобна заплесневелому сундуку, полному древних секретов и давно забытых обид. Каждый из них был частью этой сложной запутанной игры, и теперь я видел ее правила. В этот момент я почувствовал легкое прикосновение к своей ауре. Нежное, но настойчивое. Я повернул голову. Алиса Светлова. Она стояла чуть поодаль. Ее золотистые волосы сияли, а голубые глаза смотрели на меня с новой, более глубокой серьезностью. В ее ауре не было той откровенной жадности, что у других, но присутствовал сильный, почти отчаянный импульс к выживанию. И к чему-то еще, к надежде. Она подошла ближе. Ее движения были плавными, но уверенными. «Дэм», — прошептала она. Ее голос был тих, но в нем звучала сталь. «Я знаю, что сейчас не время, но мне нужно поговорить с тобой. Серьезно». Я кивнул. «Я слушаю, Алиса». Она оглянулась, убедившись, что нас никто не слышит. Затем подалась ближе. «Мой дом, он не так силен, как был когда-то. Мы теряем влияние и... Мы знаем, что дом Осинских не оставит тебя в покое. Их отец, он очень влиятелен и очень мстителен». Я усмехнулся. «Я знаю». «Но ты не знаешь всего», — продолжила она. Ее глаза горели. «Мой дом, мы целители. Но мы также знаем многое о древних ритуалах, о защите и о темной магии. Той, что не преподают в академии». Ее голос стал еще тише, почти шепотом. «Мы можем помочь тебе, защитить и даже усилить. У нас есть знания, которые могут быть тебе полезны, очень полезны, но это опасно, и это потребует доверия и союза. Не просто брачного, а союза душ». Она подняла взгляд, и в ее глазах читалась не только надежда, но и готовность идти до конца. «Мой дом готов предложить тебе не только свои активы, но и свои знания, своих людей и меня полностью, если ты готов рискнуть». Я смотрел на нее. Ее предложение было гораздо глубже, чем просто флирт. Она предлагала нечто большее, чем просто тело или деньги. Она предлагала знания и, возможно, ключ к разгадке того, что произошло со мной. «Что ж, Алиса», — сказал я. Мой голос был ровным. «Ты меня заинтриговала. мы уединились в небольшой библиотеке, расположенной в дальнем крыле поместья. Здесь было тихо, пахло старой бумагой и пылью, а высокие стеллажи, забитые фолиантами, создавали ощущение уюта и тайны. Алиса села напротив меня за массивный дубовый стол. Ее руки лежали на полированной поверхности, а взгляд был сосредоточен. «Ты говорила о знаниях, Алиса?» Начал я, не теряя времени. «О темной магии, о ритуалах. Что именно ты имеешь в виду? И как это может помочь мне?» Она кивнула. «Дом Светловых веками хранил знания о пограничной магии, той, что находится на грани света и тьмы. Мы умеем работать с энергиями, которые другие боятся даже упоминать. Твоя сила, Дэм, она уникальна. Она не похожа ни на что, что я видела. Она живая и темная. И она требует контроля и понимания». Она подалась вперед. Ее голос стал тише, почти заговорщицким. «Мы знаем ритуалы, которые позволяют не просто контролировать такую силу, но и направлять ее, и использовать ее для защиты, для исцеления и для нападения. Мы можем научить тебя, как черпать энергию из самых глубин разлома, не теряя себя, как использовать тьму, не становясь ею». Я слушал внимательно. Это было именно то, что мне нужно. Моя сила была дикой, необузданной. Я чувствовал ее потенциал, но не знал, как его раскрыть полностью. «И какова цена?» — спросил я. «Ты говорила о союзе душ». Алиса вздохнула. «Традиционно такой союз означает брак, полное слияние домов, наших знаний, наших активов, наших судеб. Это дает максимальную защиту и максимальную силу. Но...» Она подняла на меня взгляд, и в нем читалась не только решимость, но и какая-то внутренняя борьба. «Я понимаю, что для тебя это может быть слишком». Она сделала паузу, собираясь с мыслями. «Есть и другие пути, менее обязывающие. Мы можем заключить магический пакт, клятву крови. Это создаст прочную связь между нашими домами, но не будет требовать брака. Мы станем союзниками, будем делиться знаниями, защищать друг друга. Но это не даст такой полной интеграции, как брак, и риски будут выше для нас». Я усмехнулся. «Риски? Для тебя или для меня?» «Для нас обоих», — ответила она твердо. «Пограничная магия, она требует полной отдачи. И если союз не будет абсолютным, то последствия могут быть непредсказуемыми, от потери контроля над силой до полного разрушения». Я задумался. Брак? Это было слишком. Я не был готов к такому. Моя цель была месть, власть, а не семейные узы. Но знания, которые она предлагала, они были бесценны. «Алиса», — сказал я, глядя ей прямо в глаза, — «я ценю твою откровенность и твое предложение, но брак — это не то, к чему я сейчас готов. Мне нужно время, мне нужно понять себя и свою силу». Я подался вперед. «Есть ли какие-то обходные пути? Без женитьбы, а просто быть союзниками?» Я запнулся, вспомнив слова Трофима. «Прости за тавтологию». Алиса улыбнулась, грустно, но понимающе. «Обходные пути всегда есть, Дэм. Вопрос лишь в том, насколько ты готов рискнуть и насколько ты готов доверять». Она протянула руку. Ее пальцы коснулись моих. «Мы можем начать с малого, с обмена знаниями, с небольших ритуалов. Посмотрим, как твоя сила отреагирует и как ты сам будешь себя чувствовать. А потом... потом мы решим». Я кивнул. Это было разумно, и это давало мне время. «Хорошо, Алиса, я согласен. Начнем с малого». Пока мы с Алисой обсуждали детали нашего потенциального союза в уединении библиотеки, в главном зале поместья Вороновых Ирина Ларионова не теряла времени даром. Ее хищный взгляд, казалось, проникал сквозь стены, отмечая каждое движение, каждый взгляд. Она видела, как Алиса Светлова, эта хрупкая на вид девушка, скользнула в сторону Дэма, как их разговор перешел в более интимную фазу, и как они вдвоем исчезли из поля зрения. Ирина не была бы Ириной, если бы не заинтересовалась. Дом Светловых был известен своими целителями, но их влияние никогда не простиралось дальше узкого круга. И вдруг их дочь проявляет такой интерес к наследнику Вороновых, да еще и с такой настойчивостью. Это было подозрительно. Она медленно, с небрежной грацией, двинулась в сторону родителей Алисы, которые стояли в небольшой группе, обмениваясь любезностями с другими аристократами. Отец Алисы, Иван Светлов, был невысоким, крепким мужчиной с добрыми, но проницательными глазами. Его волосы были тронуты сединой. Рядом с ним стояла его жена, Елена Светлова, изящная женщина с мягкими чертами лица и спокойным, внимательным взглядом. Ирина подошла к ним. Ее улыбка была безупречна, но в глазах горел холодный расчет. «Добрый вечер, Иван, Елена», — произнесла она. Ее голос был мягким, но властным. «Ирина Ларионова, мы, кажется, не так часто пересекаемся на подобных мероприятиях». Иван Светлов слегка поклонился. «Директриса Ларионова, для нас большая честь». «Не стоит», — отмахнулась Ирина. «Я лишь хотела выразить свои соболезнования по поводу Глеба и Елены Вороновых. Ужасная трагедия. И, конечно, поинтересоваться вашей дочерью, Алисой. Я заметила, она проявляет живой интерес к юному Дэму». Елена Светлова слегка смутилась. Алиса, она всегда была очень чуткой. И, конечно, ей жаль Дэма. Они ведь знакомы с детства. «О, я не сомневаюсь в ее чуткости», — голос Ирины стал чуть холоднее. «Но ее интерес, кажется, выходит за рамки простого сочувствия. Дом Светловых, насколько я знаю, всегда был сосредоточен на целительстве. Что же вас так привлекает в доме Вороновых? Их активы или, быть может, их магия?» Иван Светлов напрягся. «Директриса, мы лишь желаем добра юному Дэму. Наш дом всегда был верен традициям, и наши знания, они могут быть полезны?» «Безусловно», — кивнула Ирина. Ее взгляд скользнул по их лицам, словно ища трещины. «Ваши знания в целительстве неоспоримы. Но я слышала, что дом Светловых также хранит некоторые древние секреты, касающиеся не только исцеления, но и других аспектов магии, той, что не всегда приветствуется в империи». Елена Светлова побледнела. «Директриса, вы, должно быть, ошибаетесь. Мы всегда действовали в рамках закона». «Возможно», — Ирина улыбнулась, и эта улыбка не предвещала ничего хорошего. «Но слухи, они имеют свойство распространяться, особенно когда речь идет о такой силе, как у Дэма Воронова, и о таких необычных знаниях». Она сделала паузу. Затем ее взгляд стал пронзительным. «И еще один вопрос, который меня давно интересует. Почему Алиса, обладая таким потенциалом, не поступила в академию? Ведь ее способности могли бы быть очень полезны для империи. Или вы предпочитаете держать свои знания в тайне?» Иван Светлов открыл рот, чтобы ответить, но Ирина не дала ему такой возможности. «Я лишь задаю вопросы, Иван, и надеюсь получить на них честные ответы. Ведь от этого зависит не только будущее дома Вороновых, но и, возможно, будущее дома Светловых». Она кивнула им. Ее взгляд задержался на Елене, затем она развернулась и, не дожидаясь ответа, направилась к выходу из зала, оставив родителей Алисы в полном замешательстве. Ирина знала, что ее слова достигли цели, и теперь ей оставалось лишь ждать, когда они принесут плоды.